Лилия Орланд, Алина Углицкая, «Ловушка для Мары». Глава первая. Утро началось с противного писка Теслы. Я настолько привыкла к нему, что даже не отреагировала. Элементаль удивился. За несколько недель знакомства с ним мне начало казаться, что мой надзиратель обладает зачатками интеллекта и способен испытывать простые эмоции. А может, мне нужно было оправдаться за появившуюся попытку болтать с ним в уединении нашей общей комнаты. Как бы там ни было, Тесла среагировал на мою неподвижность и опустился ниже. Он завис прямо над подушкой, продолжая пищать громко и максимально противно. Я отмахнулась. Шарик резво взлетел вверх. Он тоже успел меня изучить. Запищал еще громче и противнее, хотя буквально секунду назад мне казалось, что подобное невозможно. «Встаю, встаю! Бессердечное ты чудовище!» Я откинула одеяло. Тесла тут же замигал красным. Это означало срочное уведомление. Текст не порадовал. В нем витиевато сообщалось, что Леви Инне несказанно повезло. Верховный маг Арбадона и глава магического ковена Дор Хоргин Афелион уделит ей несколько часов своего бесценного времени. Разумеется, она, Лейва, должна проникнуться данным фактом и встретить Дора Хоргина со всем подобающим благоволением и покорностью. «Ух ты, сколько пафоса!» — поделилась я с Теслой. Он пискнул в ответ. Это могло означать как сочувствие, так и совет поторопиться. «Встаю, встаю!» Я поплелась в ванную, размышляя о верховном маге Арбадона. Если честно, Дор Хоргин так долго не появлялся после первой встречи, что я о нем уже забыла. И надеялась, что он обо мне тоже забыл. Но как оказалось, зря. Хоргин перехватил меня в столовой, когда я только потянулась к раздаточному столику. Сырники сегодня выглядели особенно зажаристыми и разодорили мой аппетит. «Лейва Инна», — прозвучало в тишине столовой. Сегодня дежурил на Урани, поэтому тишина была идеальной. Захоти пролететь тут комар, мы бы различили, в какой октаве он зудит. Головы в инанах дружно, почти единым движением повернулись на звук. Всем было любопытно, кто там такой смелый. И тут же по столовой прокатилась волна выразительного шепота, в котором неоднократно прозвучало мое имя. А я мысленно застонала. Вот не мог на улице подождать. Не успели и Фриса смириться, что ко мне ходит принц, как появляется еще и верховный маг. Два самых завидных жениха Арбадона. И я загробастала их обоих. И ведь ни одной из Лейв, которые сейчас обжигают меня завистливыми взглядами, не докажешь, что ни принц, ни верховный маг мне и даром не сдались. Лейва Инна. А вот Дора Хоргина совершенно не смущали ни любопытные взгляды, ни несущиеся вслед ему шепотки. «Надеюсь, вы не успели позавтракать. У меня сегодня на вас грандиозные планы». Я со вздохом убрала руку от сырников, манящих меня зажаристой корочкой. Увы, не судьба. «Доброе утро, достопочтенный Дор Хоргин». Поздоровалась по всем правилам этикета и послушно поднялась с места. «Я не завтракала и готова идти на занятия». Он окинул меня взглядом с головы до ног, как будто мог видеть, что находится под темным платьем. Я вспомнила осмотр в кабинете ректора и разозлилась. Прошла мимо мага в сторону выхода. У двери стоял декан на уроне и с раздражением смотрел на меня. Как будто это я виновата, что он не смеет пикнуть перед верховным магом и терпит злостное нарушение так тщательно пестуемого им порядка. Не знаю, как отреагировал на мое самовольство Дор Хоргин, оборачиваться я не стала. Остановилась только в коридоре, опустила вуаль и глубоко вдохнула. Через пару мгновений из дверей столовой вышел верховный маг. Его лицо выражало недовольство. Но надо отдать ему должное, Дор Хоргин быстро с этим справился. Складка между его бровей разгладилась. Поджатые губы разошлись в легкой улыбке. Он нарочно вежливо произнес: «Впредь, Лейва Инна, прошу не уходить, пока я вас не отпущу». В его тоне было столько силы и властности, что я не нашла подходящих слов для ответа, только кивнула. Легкая улыбка мага превратилась в хищную усмешку. «Я рад, что вы проявили благоразумие, Лейва Инна». Дор Хоргин протянул руку. Помедлив мгновение, я ее приняла. Мы двинулись по коридору в сторону выхода из корпуса. Покидающие столовую Лейвы провожали нас долгими взглядами. Даже не оборачиваясь, я ощущала, как в спину мне летят шепотки. «Расскажите, что же вы умеете, Лейва Инна? Чтобы я мог сконцентрироваться на том, что будет вам ново, интересно и полезно». А вот Дор Хоргин вовсе не заметил неприязненных взглядов. Еще бы, они ведь были направлены не на него. Я честно пыталась вспомнить свои умения и при этом абстрагироваться от враждебной атмосферы в коридоре. Получалось не очень. Начала я, чтобы как-то нарушить молчание, и чуть подумав, добавила. «Ну...» Мак вывел меня во внутренний двор и не спеша повел по аллее к восточным воротам. А я все припоминала. Точнее, не припоминала, а пыталась сообразить, стоит ли ему врать, что я что-то умею, или лучше честно во всем признаться. И соврать хотела вовсе не за тем, чтобы произвести на него впечатление. На меня давила аура властности, окружающая этого мужчину. Я боялась признаться, что за прошедший месяц не продвинулась ни на сантиметр. И тут вспомнила. «Ну, его высочество помог мне увидеть источник. Он такой белый и шарообразный. Источник, не его высочество». Хорген скривился, словно ему засунули в рот лимон. Даже забыл, что должен держать лицо. Я решила закрепить успех. «Вообще, его высочество — очень хороший тар. Мы подолгу занимаемся на индивидуальных уроках. Он старается меня научить». «Но, как я понимаю, безуспешно». Макс снисходительно хмыкнул. Похоже, разгадал мое желание щелкнуть его по носу. Увы. Я постаралась принять постный вид, но внутренне напряглась, ожидая реакции на мои неудачи в попытках совладать с магией. «Ничего». Хорген погладил меня по руке, лежащей на его предплечье. Я рефлекторно дернулась и попыталась отнять ладонь, но маг не позволил, удержал. «Ничего». Повторил он, как ни в чем не бывало, несколько мгновений спустя, когда мы снова зашагали по неширокой аллее. «Принц еще слишком юн. Он не знает многих хитростей жизни и не может найти подход к женщине. Берёт с наскока, будто это очередная крепость. Охмуряет дешевыми комплиментами и разными фокусами». На языке вертелось. «А вы, значит, без дешевых фокусов обойдетесь? Но я благоразумно промолчала. «Похоже, умнее». «Могу заверить, Лейва Инна». Тем временем продолжал Дор Хорген, даже не подозревая о провокационных мыслях, блуждающих у меня в голове. «После занятий со мной вы увидите разницу между юным и...» Он сделал паузу. «Опытным мужчиной». Ей-богу, он сказал не магом или таром, а мужчиной. Я на 100% уверена, что имел в виду он вовсе не обучение. А если и обучение, то явно не магии. Но поскольку мою руку Дор больше не гладил, да и вообще, не считал двусмысленных слов, ничего противоправного не предпринимал, я не стала снова вырываться. Продолжила идти рядом с ним, не желая выглядеть истеричкой. К тому же мы оказались у запертых восточных ворот, ведущих туда, куда дорога Лейвом была закрыта, наружу. Вопреки моим ожиданиям, Хорген не развернулся в сторону учебных корпусов, а повел меня прямо к воротам. Они были самыми обычными, из потемневшего от времени дерева, обитого металлом. Я мельком глянула на плотно сдвинутые створки, не нашла ничего интересного, и уже открыла был рот, чтобы предложить двинуться назад. Но Хорген меня удивил. «Первый урок, Лейва Инна», — произнес он назидательным тоном. «Вас учили медитировать, чувствовать свой источник и делать его видимым для оценки. Все это правильно, но у таров, которые пытались с вами сладить, ничего не вышло. И это неудивительно. Вы слишком сильны для них». «Что?» «Да-да, вы не ослышались, Инна. Позвольте, я буду так называть вас. А вы можете обращаться ко мне просто Хорген, когда мы наедине». И, не дождавшись моего ответа, продолжил. «Так вот, Инна, чтобы раскрыть ваш потенциал, нужен совершенно иной подход. Вам не следует мучиться и самой изучать свои способности. Вы должны подчиниться и действовать не с помощью наставника, а под его рукой». Если честно, я ничего не поняла. Но кроме того, что Дору Хоргену нравится подчинение. Представила его в кожаной маске с плеткой в руках. И тут же зажмурилась. «Ну уж нет, это не мое». «Подчинитесь мне», — велел он и перехватил рукой мою ладонь. Я напряглась, но вырываться не стала. Ну не будет же он домогаться меня на глазах у всей Академии. Надеюсь. К счастью, моя надежда оправдалась. Даже не представляю, что бы я делала в противном случае. Хорген всего лишь положил мою ладонь на створку ворот и, резко перейдя на «ты», велел. «Найди калитку». Думаю, он применил ко мне магию подчинения, потому что я, не успев осознать приказ, уже шарила рукой по дереву. Крепкая ладонь Хоргена, накрывшая мою, придавала этому действию несколько двусмысленное значение. По моей коже побежали мурашки. Чтобы немного отвлечься от мужского прикосновения, я сосредоточилась на створке ворот. Она была шершавой, слегка теплой и нецельной. Я рвано выдохнула и услышала рядом довольное «Умница!». Но не обратила на это внимания. Дерево прерывалось. Оно словно было разрезано и соединено вновь. Это открытие так увлекло меня, что я подалась ближе. Еще сильнее нажала на створку и вдруг увидела. «Здесь есть калитка!». В створке тут же появилась небольшая дверца. Я проходила у восточных ворот несколько раз и никогда не видела, что в них есть калитка. И до сего момента была уверена, что это две сплошные дубовые створки. Маленькая потайная дверца, возникшая из ниоткуда, привела меня в дичайший восторг. «Дорхорген!» Я повернулась к магу и увидела взгляд, полный довольства собой. «Толкни ее, велел он. Я с радостью подчинилась, а маленькая дверца, тихонько скрипнув, открылась наружу. За ней был целый мир. «Иди, Инна, ты же хочешь увидеть, что там?» «Да, очень хотела, но вместо того, чтобы шагнуть в калитку, вспомнила главное правило Академии и с сомнением оглянулась на учительскую башню. Разве Лейва можно выходить за ворота?» «Со мной можно все. Дор неожиданно подмигнул и подтолкнул вперед. Я по инерции сделала пару шагов и снова застыла, жадно разглядывая открывшийся вид. Прямо за стенами Академии начиналась дорога. Вдоль нее лежали поля, устланные фиолетовым ковром. Кажется, это цвела лаванда. За полями виднелись домики. Там раскинулся городок. Тот самый, который я уже видела с холма, перед тем, как Арден и братья-рыжики сдали меня Делианарису. Воспоминания накатили жгучей тоской. И зачем только вспомнила про блохастого гада? Пусть милуется со своей Фьорной. Или как ее там? Вот не буду думать о нем. Ага, сколько раз за последние дни я себе говорила об этом. «Инна, тебя разочаровала карета?» Голос Хоргена вывел меня из задумчивости. «Ты так сердито смотришь на нее. Я моргнула и поняла, что действительно смотрю на карету. Надо сказать, довольно роскошную, с позолоченными вензелями на темных лакированных дверцах и бархатными задвижками на окнах. Перед каретой нетерпеливо всхрапывала пара тонконогих гнедых лошадей. На козлах сидел молодой человек в красной с голубой оторочкой ливреи. Еще два таких же молодчика пристроились на запятках. «Тебе не нравится?» — снова спросил маг. Я оторвалась от разглядывания экипажа, которого минуту назад здесь точно не было, скинула голову и наткнулась на проницательный взгляд. Интересно, как долго Хорген смотрел на меня и что он успел заметить? «Нет-нет», — поспешила выдавить улыбку. «Все замечательно». «Тогда прошу». Он пропустил меня вперед, а к нам навстречу уже спешил один из лакеев. Соскочив за пяток, слуга открыл дверцу и откинул лесенку. Хорген придержал меня за локоть, помогая забраться в салон. «И куда мы поедем?» — поинтересовалась я, устраиваясь на мягком сиденье. Внутри экипаж был обит темно-зеленым бархатом, пронизанным золотыми нитями. На стенках и потолке поблескивали зеленые камешки. Я не удержалась и даже царапнула один из них ногтем. «Изумруды», — снисходительным тоном ответил маг. «Чистейшей воды. Все это может стать твоим». Я быстро убрала руку и повторила вопрос. «Так куда мы поедем?» Хорген занял сиденье напротив меня и улыбнулся. «А куда бы тебе хотелось попасть?» «Домой», — ответила, не задумываясь ни на секунду. «К сожалению, я не владею искусством пространственных переходов», — сказал маг ровным тоном. «Но если желаешь, покажу тебе свой дом». В этих словах мне почудился неприкрытый намек. Отвернувшись к окну, я пробурчала. «Мы еще не так близко знакомы». «Ничего, у нас еще все впереди», — прозвучало с улыбкой. «Да уж, самомнение верховному магу не занимать». Хорген постучал в узкое окошко, за которым виднелась спина кучера, и карета тронулась с места.